В тот день он больше в доме не появился. По-тихому и мирно он запел сам. И в тот раз совершенно один. Без кого-либо рядом он раздавил одну бутылку, потом другую. И после одичалых шатаний одинокого мужика-шатуна оказался на заброшенной ферме, где сквозь зиявшие оконные дыры свистел ветер, да вороны, залетая, задевали крыльями о кирпичные, потемневшие от времени стены. Его нашли двое местных ребят, которые, играя в какие-то только им известные детские игры, иногда наведывались сюда. Они рассказали об этом взрослым. За Анатолием на газике приехал сам председатель. Ванюха Толстунов ничему на этот раз не удивился, будто забирал его так не в первый раз. Но на самом же деле такое между ними было впервые. Анатолий, уже очухавшийся, лишь заметил, что Толстунов о чем-то всю дорогу, пока они ехали до деревни, молчал, будто что-то скрывал и к чему-то готовил его. Затем как-то по-свойски, не глядя ему в глаза, собрался с духом и сказал: «Ты это, не горячись сильно. Со Светкой неприятность случилась, и больше ничего, будто в рот воды набрал». Когда подкатили к избе, Анатолий увидел людей возле своего дома, в основном старух, и сердце его замолчало, будто совсем перестало биться. Он словно во сне прошел через сени, открыл двери и сразу же увидел аккуратно прибранную и лежащую на кровати Светлану. Она была под белой простыней, и глаза ее были почему-то закрыты. До Анатолия не совсем дошло, что его жены более нет. Она умерла так же несуразно и одиноко, как и жила. Затем в доме стали появляться родственники. Кто их вызывал и кто им сообщил об этом происшествии, Анатолий не знал. Он вообще был будто бы не в себе. Сын Серега примчался из Бежецка тут же. Еще не понимая, что же на самом деле случилось, он, словно пойманный где-то за уши кролик, ютился возле ног усопшей матери и незаметно ни для кого гладил их, озираясь по комнате пустым взглядом. Видно было, что ему нечего было сказать отцу. Впрочем, как и тому тоже. Они все понимали и оба переглядывались, будто два осиротевших волчонка. И в то же время никак не могли поверить, что их некогда такой веселой и жизнелюбивой мамы-волчицы уже более нет. На поминках, на которых вся близкая и дальняя родня уместилась за двумя столами, сестра Ирина, обняв брата за плечи, тихо будто бы пропела ему: «Что ж теперь? Может, так и к лучшему, а то бы мучились оба. И еще неизвестно, чем бы это все кончилось. А чем же еще, как не смертью?» Ирина не услышала брата, вернее, не поняла, и, думая про свое, добавила: «А может, и другим. Вот я слышала, от этой водки в Краснохолмском районе сгорела вся семья. Вот это да! Так что тебе, возможно, еще повезло. Будешь жить, старикам помогать. А то смотри, живи с ними». Анатолий ничего не ответил на это, а только заплакал, как маленький ребенок. Приехавший на похороны Светланы отец Иннокентий долго молился о грешной невестке. Затем по обычаю приложился к рюмке водки на поминках и отбыл. Перед отъездом только и успел сказать Анатолию: «Родителей береги, не трави их, и так на ладан отец уже дышит, и на службу не забывай приезжать, а насчет панихиды не беспокойся, все исправлю. Надо было бы, конечно, заранее меня известить, отпели бы в храме, как полагается». Анатолий промолчал, будто бы стыдился перед братом за такую смерть жены. «Ладно, не обижайся, если что. Приеду», — покорно произнес он, и они обнялись, как когда-то не раз в былые времена. Анатолию даже показалось, что это он будто бы сейчас брата в армию провожает, а не тот его, как это было почти 20 лет назад с ним. И слово «служба» у него сейчас ассоциировалось именно с армейской службой, от которой никак нельзя было когда-то увильнуть. Закон и долг советского гражданина не позволили бы тогда Анатолию. А сейчас, думал он, что же так крепко держит брата в церкви? Неужто и вправду такая любовь к Богу? Не по закону, не за какой-нибудь гражданский долг или страх перед церковным начальством, а за ту совесть, от которой он когда-то в разговоре с ним взял и просто отказался. Неужто и впрямь такая настоящая любовь у него к Богу? Подобные мысли иногда навещали Анатолия, и так же внезапно, как появлялись, так и куда-то пропадали. И он снова жил той привычной жизнью, которой привык с детства, работал по-прежнему на стареньком тракторе, продав корову, справил себе зачем-то новый костюм и новомодные туфли. И временами навещал брата в одной из бежецких церквей, приглядываясь к его служению. И сам потихоньку, словно просыпаясь для новой жизни, молясь, как умел. Как подсказывала ему его совесть, которую он вновь приобретал, словно заново рождался с нею, родимой. Прошло время, немалое, и все вроде бы уже улеглось в Анатолии с той трагической минуты расставания навеки с женой. Приглядывая за стариками, он как будто бы успокоился, и боль как бы сама собой исчезла. Он видел, что начинается какое-то новое измерение, но еще не понимал, что это такое и откуда все это грядет на его голову. В его совершенно частную, такую, как ему казалось, бесполезную жизнь. Иногда по праздникам, больше всего по старой местной традиции на Пасху, а не на Радоницу, как это устраивалось церковным уставом, он навещал Светланину могилу и, как полагалось, выпивал стопку-другую водки. И при этом ставил на могилу жены такую же стопку водки, как это и полагалось по древнему обычаю. Неизвестно для него кем заведенному. Однажды, исполняя этот обряд все в той же последовательности и точности, как это и бывало всегда, Анатолий почувствовал, что его как будто бы что-то как в бок толкнуло. Ему вдруг показалось, что за ним кто-то стоит и не дает ему будто бы поставить очередную, каких уже было немало, рюмку водки на могилу жены. Он тут же оглянулся, но вокруг никого не было. В эту секунду его охватил жуткий страх. Холодный пот прошиб его насквозь. Не допив четвертушки, он бросился бежать с кладбища. Прибежав домой, Анатолий бросился на колени перед старой иконой, доставшейся ему еще от матери Елены Егоровны, то есть от родной бабушки, которая когда-то нянчилась с ним. И долго по-своему, переходя от «Отче наш» до «Господи, помилуй», и наоборот молился. Да так, что все тело дрожало и сотрясалось невидимой силой, о существовании которой у него в голове даже и помышлений не было. С этого дня он больше не приходил к жене с водкой, а лишь так иногда заезжал на тракторе проведать. Кланялся могиле и также, как будто бы невзначай, уезжал. После смерти родителей Анатолий совсем остался в Опалихе, один из Перегудиных. К нему иногда приезжал сын, звал его к себе. Но Анатолий вежливо отказывался. Как-то раз Серега, не выдержав, сказал: «А если с тобой как с мамкой случится, что тогда?» «Не случится», — уверенно ответил Анатолий. Потом, подумав, добавил: «А если и придет смерть, так от нее, родимый, бегать не придется. Главное, чтобы достойно было, чем встретить». «Это как же?» — не понял его Серега, который уже жил своей городской жизнью, совсем оторвавшись от родных корней, от той беззаботной, радужной деревенской действительности, которая окружала его в детстве. «По совести, вот как, сынок!» — сказал отец и не поверил сам своим словам. Тому, что сказал. Слишком непрочно еще в нем это сидело. Неосновательно. Простое обретение совести. Именно в эти времена, после странной выходки в поле трупа неизвестной женщины, неожиданно нагрянул к нему участковый милиционер майор Земцов. Оглядевшись на холостое житье-бытье Анатолия Перегудина, он, долго не рассусоливая о бытовых перипетиях одинокого человека, перешел к делу. «Слыхал, что труп женщины возле вашей деревни нашли?» «Ну, слыхал», — спокойно ответил Анатолий. «И что можешь на этот счет сказать?» Пытался рассмотреть Земцов Анатолия, словно уловить через его лицо и взгляд последние изменения в его жизни. «А чего говорить? Труп как труп. Завтра все там будем». «Я о другом. Может, чего необычного видел? Людей каких-нибудь незнакомых или транспорт какой чужой?» «А что мне видеть? Мало кто здесь ездит. Дорога никому не закрыта». Потом задумался, словно что-то припоминая, и добавил: «Разве что охотники зимой приезжали, вроде как тверские или из Москвы. Кто их сейчас разберет? Номера не сосчитывал». «И что охотники?» «Постреляли, постреляли, собак погоняли и уехали. Толку от них никакого, только ворон распугали зря». «И много настреляли?» — любопытствовал Земцов, так больше для интереса. «А шут его знает. Нынче и зайцев что-то не стало. Я уж не говорю о лисах. Да и совы куда-то все подевались». «Понятно». Земцов будто подбирался к чему-то главному, но не мог никак это главное зацепить. Обстоятельно все взять и изложить. Слишком оно получалось неправдоподобным. «А мать вашу вы когда похоронили?» «Так уже будет скоро, вроде как, 3 года». «Да, философски протянул Земцов. Вот какая наша жизнь получается. Родители уходят, а теперь вроде как наша очередь следующая. И так все бежит. Вот и я думаю в таком же направлении». Анатолий смекнул, что Земцов на что-то намекает. «А может, по 100 грамм на грудь соорганизуем?» «Нельзя. Служба», — коротко и вежливо объяснил майор. «И у тебя служба, и у брательника моего служба», — рассуждал Анатолий. «Не жизнь у вас у всех, а сплошное какое-то служение получается. Только я вроде как ни при чем, ни при каких таких службах не состою, а живу себе, как трава в поле, свободная и никому не нужная. А зачем, хрен его знает». «Но это ты брось», — как-то слишком по-государственному вставил следователь. «А разве не так?» «Конечно, не так. Вон в колхозе работаешь, молоко на рынок поставляете. Разве тебе этого мало?» «Брось! Какое такое еще молоко?» — закурил сгоряча Анатолий. «Батрак! Я и есть батрак. А работаем здесь за гроши, потому что деваться некуда. Как был крестьянином, так и помру им. И никому это все тепереча не надо». Земцов, видя такое упадническое настроение Анатолия, не соответствующее его милицейской служебной активности и решительности, мирно с ним распрощался. И, как говорится, был таков, каковым позволял ему быть его служебный статус главного милиционера муниципального образования. А в образовании этом людей осталось, что кот наплакал. Стоило районному следователю уехать, как Анатолием стали овладевать разные мысли. Он еще больше стал заезжать на могилу Светланы и проведывать, все ли там в порядке. Убедившись, что все так же по-прежнему, новый крест, который он недавно поставил с ее фотокарточкой, все так же возвышался внутри ограды. Иногда тут же заглядывал к могиле матери и отца. Но когда к ним приближался, чуял какое-то вроде как осуждение с их стороны за свою такую непутевую жизнь. Совесть его, значит, еще как будто бы на родительских могилках давала о себе знать, и поэтому долго не мог находиться здесь. Внутри все тормошило и мучило. После таких поездок на кладбище он еще с большим дерзновением и жаждой заворачивал на тракторе к правлению, чтобы получить новое задание на день и работать, забыв обо всем, что могло вот так внезапно вклиниваться в его уже совсем другую жизнь. Если ночью к нему приходила эта странная женщина в белом и просила помощи, он просыпался, как-то странно и непонятно для самого себя молился, кое-как и засыпал. Лишь недавно он открыл для себя новость, что, оказывается, больше всего он боялся встречи на том свете со Светланой.